Глава 42. Вернувшись в комнату, Сьюзен, не находя себе места, нервно ходила из угла в угол, терзаясь мыслью о том, что так и не выбрала момент, чтобы разоблачить Хейла, а тот спокойно сидел за своим терминалом. «Стресс — это убийца, Сью. Что тебя тревожит?» Сьюзен заставила себя сесть. Она полагала, что Стратмор уже закончил телефонный разговор и сейчас придет и выслушает ее, но он все не появлялся. Пытаясь успокоиться, она посмотрела на экран своего компьютера. Запущенный во второй раз следопыт все еще продолжал поиск, но теперь это уже не имело значения. Сьюзен знала, что он принесет ей в зубах. hail@crypto.nsa.gov. Переведя взгляд на рабочий кабинет Стратмора, она поняла, что больше не может ждать, пусть даже помешает его разговору по телефону. Она встала и направилась к двери. Хейл внезапно почувствовал беспокойство, скорее всего, из-за необычного поведения Сьюзен. Он быстро пересек комнату и преградил ей дорогу, скрестив на груди руки. «Скажи мне, что происходит?» — потребовал он. «Сегодня здесь все идет кувырком. В чем дело?» «Пусти меня», — сказала Сьюзен, стараясь говорить как можно спокойнее. Внезапно ее охватило ощущение опасности. «Ну давай же!» — настаивал Хейл. «Стратмор практически выгнал Чатрукена за то, что тот скрупулезно выполняет свои обязанности. Что случилось с транстекстом?» «Не бывает такой диагностики, которая длилась бы 18 часов. Все это вранье, и ты это отлично знаешь. Скажи мне, что происходит?» Сьюзен прищурилась. «Ты сам отлично знаешь, что происходит». «А ну-ка пропусти меня, Грег», — сказала она, — «мне нужно в туалет». Хейл ухмыльнулся, но, подождав еще минуту, отошел в сторону. «Извини, Сью, я пошутил». Сьюзен быстро проскочила мимо него и вышла из комнаты. Проходя вдоль стеклянной стены, она ощутила на себе сверлящий взгляд Хейла. Сьюзен пришлось сделать крюк, притворившись, что она направляется в туалет. Нельзя, чтобы Хейл что-то заподозрил.